План Лагнера. Лагнер в форме робота-воина появился перед собравшимися подчиненными. Сначала Нельсон не поверил такому спектаклю. Даже в обличии робота перед ним стоял щеголь. На нем была новая модель костюма робота. Брюки чуть-чуть касались белых высоких ботинок на выпуклой шнуровке. Из-под куртки на пуговицах с широким открытым воротом выглядывала его знаменитая косоворотка. На плечах был накинут расклешенный плащ с большими карманами. Завершали костюм открытый шлем, из-под которого выглядывали тщательно уложенные черные волосы и перчатки-краги белого цвета. «Да», — протянул подчиненный, — «в таком наряде воевать ты не собираешься. Тебя больше интересует твое эго». Он подошел к щеголю-роботу и спросил: «Зачем вам это?» «Нельсон, я крупный специалист по психологии людей. Психология — моя стихия. Я с точностью могу определить, когда человек может совершить тот или иной поступок. Сегодня я разработал план, по которому мой подопечный попадется в мои сети. Когда мы их засечем в одном из ответвлений, мы их точно засечем и поймаем», — повторил он. «Я встану в первом ряду с роботами-воинами. Мы не будем стрелять. Они настолько любопытны, что обязательно проверят, почему мы не сопротивляемся. Тут я их и положу, вот из этого пистолета. Я хороший стрелок, не промахнусь», — он показал новенький костлявый. «Они уснут. Вот они и мои». «А если мы не найдем их в чреве пещеры, то выставим такой же кордон около решетки в проходе квадрату 5345. Запущу сонный газ и выкурю всех оттуда. Вот они у нас в руках», — захихикал он. «Приступаем. Держитесь группами, иначе заблудитесь в этих казематах». Своды пещеры потрясло громогласное «Ура!». Поисковики разделились на группы и начали обшаривать все ответвления по проходам. Лагнер с Нельсоном прошли к развилке. Они знали, что тех, кто им нужен, там, куда они направили своих защитников, нет. О чем говорила бусинка-шпион? «Лишняя зачистка нам не помешает», — самодовольно заметил Лагнер. «Если они все-таки найдут этот подводный туннель и скоро уйдут в леса, там мы их уж точно не достанем», — сомневался Нельсон. «На их защиту встанет весь людской мир, который сбежал в ту часть планеты». «Ни один человек больше не выйдет через подводный туннель», — прошипел Лагнер. «Я приказал закрыть люк с внешней стороны». Он растянул губы в ниточку. «Кроме того, там тоже наше войско. Правда, небольшое. Но его хватит, чтобы удержать плацдарм», — с пафосом произнес начальник. «Да, вы слышали? Следующим кораблем прилетает Хлей и Кристман. Они будут налаживать мирную жизнь на этой планете». Он посмотрел на реакцию подчиненного. Тот, мило посмотрев на шефа, сделав умиленное лицо, спросил: «Разве Хлей не покинул доктора Вебера? Он же клялся уйти на покой, забрав у правителя планеты вампиров свою дочь Кесю. Ему не удалось увести свою дочь. Я плохо знаю эту историю, но люди-правители его предупредили, чтобы он не делал этого. Хлей и Кристман в большом почете у доктора Вебера. У них большой опыт». Скрыв улыбку на услышанные последние слова начальника, Николс произнес в душе: «У них большой опыт воровать. Это чуть ли не самые богатые люди во Вселенной. Уважаемый шеф, вы, наверное, не знаете, на скольких планетах они наладили так называемую мирную жизнь». Лагнер продолжал: «Я знаю, что доктор Вебер хочет сменить секретаря. Он уже подобрал себе новое доверенное лицо. Я не знаю, кто это. Но я знаю, что Кристман будет наместником на этой планете. Она ему очень нравится. А вы?» «Я скоро летаю в свою новую резиденцию. На планету...» — он помолчал. «Это еще не окончательное решение доктора Вебера. Все будет решено после того, как я отдам ему в руки два дарования и старика». Тем временем к развилке подходила малочисленная группа. Она тяжело опустилась прямо на пол. Видимо, прочесывание помещения пещеры было не таким легким, как обещал им Нельсон. Страх стоял в их глазах. Лагнер спросил строго: «Что случилось?» «От нашей группы остались только мы», — доложил молодой человек. «Остальные остались там, сгинув в бесчисленных зигзагах этого проклятого места». «У вас же были приборы и карты?» «Ни на одной карте не нанесены многочисленные лазы», — почти прокричал мужчина, тыкая пальцем в карту. «Компас постоянно сбивался. Кроме того, в одном отсеке мы оказались в горячей воде. Половина людей остались в этом горячем омуте. Взгляните, вот этот квадрат», — он протянул карту Нельсону. «Где вы видите этот горячий омут?» «Наверное, картографы не заходили так глубоко», — оправдывался Нельсон. «Это все, что вы можете нам сказать?» Рабочий смотрел на начальника зверем. Лагнер, почувствовав, что атмосфера накаляется, подошел почти вплотную к молодому человеку. «Вам надо отдохнуть. Вас сменит свежая команда. Нельсон проводит вас до базы». «Нельсон, проводите людей и пришлите мне подкрепление. «Сами тоже возвращайтесь. Прихватите мне термос с кофе», — проговорил он, доставая фляжку. Отвинтив пробку, протянул сосуд молодому человеку. «Подкрепитесь. Это бальзам Терпа. Он придаст вам силы. Будете как новенькие». Фляжка пошла по кругу. Вскоре люди, поднимаясь один за другим, под руководством Нельсона покинули развилку. Воцарилась тишина. Лагнер, поправив фонарь на шлеме, подошел к решетке. Отсчитав нужные квадраты, спокойно вынул их, сняв перед этим скобки, степенно прошел в отверстие и пошел по проходу к квадрату 5345. Он обдумывал план действий. Ждать, когда у беглецов кончится еда, ему не хотелось. Он привык действовать, беря противника на внезапность. Подойдя к входу в убежище беглецов, он прислушался. Не уловив даже шороха, подумал, что беглецы ушли, поразмыслив, произнес. Не могли так быстро, наверное, отдыхают. Ему и в голову не пришло, что беглецы сменили стоянку. Он знал, что по картам, кроме узкого прохода к колодцу, мест для размещения такого количества людей нет. «Будем выкуривать немедленно», — решил он, осматривая камень, закрывающий вход. После осмотра достал черный аппарат с подсветкой, составил список необходимых приспособлений для операции, переслал его на базу. Сняв плащ, бросил его на пол, смахнув мелкий мусор с него, сел, достал вторую фляжку и с наслаждением сделал глоток. Потом, достав из кармана сверточек, развернул его и поднес к губам. Вскоре небольшая подушка была готова. Лагнер улегся и заснул. Он мог спать в любое время суток, на любом сухом, чистом месте.